И. Игра. Играми с мячом или каким-то иным предметом округлой формы человечество увлечено с древнейших времен. На американском континенте игра с круглым предметом, скорее всего каменным, известна с 3000 года до нашей эры. Это была опасная игра. Круглый предмет символизировал солнце, а солнце помогает расти урожаю. Капитана проигравшей команды приносили в жертву богу солнца, чтобы он был добрее и не оставил людей без пищи. Игры с мячом были частью спортивных занятий и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Считается, что как раз римляне и научили жителей Британских островов какой-то разновидности игры с мячом. Есть исторические сведения о том, что еще в XII веке в Англии была игра в мяч, которая проводилась на большом пространстве, например, лугу. Особенность игры заключалась в том, что в ней принимало участие огромное количество народа, и она была настолько грубой и даже жестокой, что некоторые участники умирали прямо во время этого побоища. Жестокость пришлось пресечь самым простым способом. Игру запретили, причем не на несколько месяцев или лет, а на несколько столетий. Игра в мяч возвращается на Британские острова в XIX веке и становится популярной в школах. Две самые известные в то время были в регби и в Итоне. В школе города регби мяч игроки передавали руками, в Итоне и руками, и ногами. Итонскую разновидность игры в мяч и следует считать предшественницей современного футбола. В 1863 году было принято окончательное решение, что в игре в футбол мяч руками может брать только вратарь. Тогда же договорились о том, какого размера и веса должен быть футбольный мяч, и произошло разделение регби и футбола на два вида спорта. Конечно, первые футбольные матчи были очень далеки от того, что мы видим сегодня, не говоря уже о правилах и тактике. Например, футболистов могло быть в командах не поровну. Еще любопытно то, как игра отличалась у соседей, англичан и шотландцев. Если англичане предпочитали бежать с мячом вперед, как в регби, то шотландцы чаще передавали его друг другу, то есть, как мы говорим сегодня, играли в пас. Выходит, что в итоге победил шотландский вариант футбола. Британии и ее флоту футбол обязан распространению по всему миру. Моряки привозили в порты Южной Америки, Азии, Африки и Австралии футбольный мяч. И город за городом, страна за страной, новая игра постепенно захватила планету. Развитие промышленности также помогло футболу. Он теперь развивался как спорт рабочего класса и стал популярен не в школах, а в первую очередь на заводах и фабриках. Широкая сеть железных дорог, проложенных по всей Англии, позволяла командам без проблем перемещаться между стадионами и городами. В 1885 году футбол стал профессией, то есть позволил игрокам зарабатывать. Тогда же зрители, до этого собиравшиеся на стадионах просто так, стали платить за билеты деньги. В 1872 году сыграли первый матч между собой сборные. Команда Англии и Шотландии разошлись ничьей 0-0. А еще через 50 лет состоялся первый в истории чемпионат мира. Родоначальники футбола приняли в нем участие впервые в 1950 году. В те же 50-е годы решение проводить розыгрыш международных турниров среди клубов и чемпионат среди сборных в Европе окончательно сформировало футбольный календарь, по которому мы живем сегодня. Международная федерация футбола на конец 2020 года насчитывает 211 членов, при том, что в Организации Объединенных Наций, в которую входят все признанные государства в мире, их состоит 193. В футбол играют на Гуаме и в Восточном Тиморе, в Сан-Томе и Принсипи, на Маврикии, на американских Виргинских островах и в Сен-Мартене, и даже на острове Ниуэ, население которого всего 1500 человек. Наверное, поэтому футбол сегодня гораздо больше, чем игра. А еще он так популярен, потому что стирает все границы не только среди стран, но и среди людей. Футбол – один из первых видов спорта в мире, в котором темнокожие спортсмены с очень давних времен участвуют наравне с белыми. Известно даже, как звали первого футболиста африканского происхождения – Эндрю Уотсон. Он играл в 80-е годы 19 века за шотландский клуб «Куинс Парк» и за сборную Шотландии. Игра в футбол состоит из двух таймов по 45 минут с перерывом. Считается, что идея играть два тайма уходит в те времена, когда в английских учебных заведениях, где появились первые футбольные команды, у каждого были свои правила. Чтобы все было честно, матчи состояли из двух частей. Первая проходила по правилам принимающей стороны, вторая – по правилам гостей. Затем придумали еще и меняться воротами. В этом был практический смысл. Если, например, светило солнце, вратари команд оказывались в неравном положении, когда яркие лучи весь матч слепили только одного из них. Почему именно 45 минут? Трудно сказать. Очевидно, продолжительность тайма просто рассчитали как среднее время, которое проводили на поле футболисты в разных частях Англии, до введения единых для всех правил игры. Два тайма по 15 минут дополнительного времени для кубковых матчей определились математически. Если ничья, команды должны провести на поле еще треть основного игрового времени. Однако самое главное в футболе сегодня – это перерыв. 15 минут перерыва пришли из регби, где игрокам действительно нужно было время перевести дух. Футболисты же стали отдыхать, во-первых, в дань традиции. Именно примерно столько в прежние времена команды в перерыве разбирались, по каким правилам пройдет вторая половина матча. Во-вторых, забота о зрителях. Надо же им сходить в туалет. Да и самим футболистам не помешает. Но сегодня перерыв, конечно, далеко не только для того, чтобы болельщик отвлекся от экрана телевизора и налил себе в кружку чего-нибудь еще. Перерыв в футболе – это деньги. Очень большие. Потому что именно в перерыве телевидение показывает рекламу, и именно ради нее крупные компании вкладывают свои деньги в такие турниры, как Лига чемпионов или Чемпионат мира. Знали бы об этом те, кто писал первые правила игры в футбол, вполне могли бы указать, что перерыв длится 25 минут или 30. Настоящий болельщик все равно дождался бы возобновления любимой игры. Итак, продолжительность игры по футбольным правилам 90 минут. В матчах с дополнительным временем максимум 120. Конечно, бывают исключения. Травма игрока, поломка света или другого оборудования на стадионе, но в любом случае, если организаторам матча понятно, что игру можно возобновить в ближайшее время, к 90 или 120 минутам редко добавляется существенно больше. Однако в истории футбола зафиксирован самый продолжительный матч, который длился дольше других. Игра в 1946 году между английскими клубами Стокпорт и Донкастер продолжалась 3 часа 23 минуты. Как же так? А дело в том, что в 40-е годы в Англии в кубковых матчах играли до победы. И если основное время заканчивалось в ничью, матч продолжался до забитого гола. Бывало так, что болельщики ходили домой пообедать, возвращались, а матч еще продолжался. Тогда, в 1946-м, команды играли до темноты. Электрического освещения на стадионах еще не было. Солнце село, а победитель почти через 3,5 часа игры так и не был определен. Пришлось назначать переигровку. Вскоре от правила играть до забитого мяча отказались, но современные футболисты продолжают ставить рекорды продолжительности матчей. Правда, речь идет о благотворительных соревнованиях. В 2020 году в России с участием бывших игроков сборной страны Смертина, Белилединова, Сычева и других был установлен рекорд. Футболисты не прерывали матч 25 часов. Конечно, кто-то уходил отдыхать, спал, возвращался, но все правила проведения игры были соблюдены, и рекорд состоялся. В истории футбола есть как минимум два случая, когда участник матча, причем на уровне сборных страны, вообще не являлся на игру. Самый известный – с участием, вернее, без участия сборной СССР. В 1973 году руководство страны по политическим причинам отказалось направлять нашу команду в Чили на ответный матч отборочного турнира к чемпионату мира. Первый матч в Москве завершился в ничью – 0-0. В ответном, при переполненных трибунах, чилийцы устроили настоящий фарс. Они построились в центре поля, поприветствовали несуществующего соперника и по свистку судьи – судья, конечно, был местный, и спектакль проходил без разрешения ФИФА – начали с центра поля, довели мяч до ворот и отправили его в сетку. Табло с гордостью сообщило: Чили 1, СССР 0. А вот сборная Эстонии в 1996 году обиделась на ФИФА за то, что ее заставили играть на несколько часов раньше запланированного времени и не вышла на домашний матч против Шотландии. Шотландцы же явились на игру как положено, вышли на поле и после стартового свистка судьи даже сделали первый удар с центра поля. Матч, продолжавшийся 3 секунды, был тут же прекращен и стал самым коротким в истории футбола. Шотландцы ушли в раздевалку, а на поле выбежали их болельщики, которые и продолжили игру, пока их не выдворила прочь со стадиона полиция. Кальчо. В переводе с итальянского – удар, пинок. Сегодня в качестве синонима слову «футбол» иногда и по-русски эту игру, если речь идет о чемпионате Италии, можно назвать «кальчо». Один из прадедушек современного футбола – флорентийский. Грубая средневековая игра с мячом, где команды больше, конечно, не играли в него, а сильно лупили друг друга стенка на стенку. При этом такая первобытная по своей жестокости игра пользовалась огромной популярностью во Флоренции и собирала тысячи болельщиков в дни проведения матчей. Их ничто не могло остановить, даже война. В архивах сохранились записи подробностей матча, который состоялся на центральной площади Флоренции во время осады города вражескими войсками в 1530 году. Флорентийский футбол был игрой не только для народа. Богатые и знатные люди тоже не боялись оказаться в самом месиве этой игры. Они не снимали свои роскошные одежды, и потому вскоре игра получила название «футбол в ливреях». Ливрея – парадный костюм знати в средние века. К концу 17 века об игре стали забывать и вскоре забыли на 200 лет. Однако любители истории уже в наше время сделали не просто реконструкцию флорентийского футбола, но и стали проводить матчи на кубок ежегодно. эти странные спортивные состязания, более напоминающие вялотекущую массовую драку, где мяч совсем ни при чем, по-прежнему проходят во Флоренции. Удивительно, но их не только показывают в прямой трансляции по телевидению, но еще и комментируют. Пока во Флоренции восстанавливают забытый футбол средних веков, дети и взрослые современной цивилизации не могут оторвать руки от нового вида игры в футбол – компьютерного симулятора. Дизайнеры и программисты добились таких успехов в последние годы, что с первого взгляда случайный зритель не всегда отличит компьютерный футбол от телетрансляции, тем более, когда игру нарисованных футболистов сопровождают голоса самых настоящих комментаторов. Будто ты на самом деле посреди зимы включил прямую трансляцию финала Лиги чемпионов, который обычно проходит летом. По данным на 2019 год, компьютерная игра FIFA является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая продаваемая спортивная игра в мире. Киберфутбол за пару десятков лет своего существования превратился из увлечения диванных спортсменов в индустрию, в соревнованиях которой принимают участие сотни тысяч человек по всему миру. Юные киберфутболисты не только получают огромные призовые за победы в турнирах, но и подписывают контракты с такими гигантами настоящего футбола, как ПСЖ, Ливерпуль или Манчестер Юнайтед, становясь их рекламными лицами в цифровом пространстве. Заменит ли оно рано или поздно, раз и навсегда, ту игру, ради которой английские рабочие после субботней смены 150 лет назад спешили на стадион? Это сможет рассудить только время.